Нарочно иду нечесанный, головой, как керосиновая лампа на плечах. Ваших душ естественную осень мне нравится в потемках освещать. Мне нравится, когда каменьки брани летят меня, как град рыгающих разы. Я только крепче жму тогда руками моих волос качнувшихся будет. Так хорошо тогда мне вспоминать хороший пруд и хриплый звон ольхи, что где у меня живут отец и мать, которым наплевать на все мои стихи, которым дорог я, как поле и как ночь, как дождик, что весной срыгняет зеленя. Они бы силами пришли вас околоть, на каждый крик ваш брошенный в меня. Вот ведь не уверен я, что на каждый крик, брошенный в Сергея Александровича Есенина, кто-то приходил колоть вилами. Никого не нашлось. Так часто бывает. Мы очень любим сарказмом, наверное, отзываться о любимых поэтах. Так приятно чувствовать себя выше Есенина. Именно о нем сегодня мы продолжаем разговор по постоянному телефону наших прямых эфиров 495-956-15-14. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити» тоже. 8-495-956-15-14. Мы так любим говорить, ну, поздний Есенин нам не нравится. Ну, что взять с алкоголика, повеса и бабника? А почему мы никогда не задумываемся, ну, никогда, что он чувствовал себя частью народа? И вел себя как народ. И если он пытался своей головой, как керосиновая лампа, освещать окружающую мглу, то многие просто превращали свои головы в потухшие керосиновые лампы и как-то не считали это чем-то зазорным. Это зазорно только для Есенина. Так легко судить других. А он был кровью. Кровью народной. Он себя так чувствовал. Для него народный поэт — это были не слова. Он был частью, и всю трагедию, в том числе и воровскую трагедию послереволюционных лет, он переживал и проматывал на себе. Он никогда не собирался никуда уходить, уезжать. Он был частью, плотью, мясом. И он старался во всем постичь свой народ. И в его безудержном бандитизме, и в безудержном пьянстве, и в безудержном разгуле, как идеале жизни. Мы не хотим быть им, а он хотел быть нами. Только честно. Это на самом деле звучит практически во всех его стихах или во всех его песнях. Да теперь решено без возврата, я покину родные края. Уж не будут листвой крылатые. тополя. Низкий дом мой давно сутулился, старый пес мой давно издох. На московских изогнутых улицах помереть знать судил мне Бог. Я люблю этот город вязевый, пусть обрюзгон и пусть обрях. Золотая дремотная Адия опочила на куполах. А когда ночью светит месяц, когда светит черт, жарю спир. Сердце бьется все чаще и чаще, и лучше я говорю не попад. Я такой же, как вы, пропащий, мне теперь не уйти назад. Низкий дом мой давно сутулился, старый пес мой давно издох. На московских изогнутых улицах умереть знать судил мне Бог. Серебряные нити. Наверное, самое ключевое здесь. Я такой же, как вы, пропащий. Этого почему-то никто не хочет слышать и никогда не хотел, и при его жизни тоже. Я буду пропадать вместе с вами, потому что я — это вы, я ваш поэт. И я буду жарить пир с бандитами и читать стихи проституткам, потому что, может быть, они и есть лучшие слушатели моих стихов. И керосиновая лампа моя, ну пусть вы считаете ее керосинкой. Слабенький свет на московских улицах, правда, пожалуй, и не осветишь. Впрочем, даже метафору Есенина, как нашей крови, из того, из чего она была сделана, потому что забыли Есенина, значит, потеряли кровь, как-то она разбавилась. И как-то весь патриотизм без него оказывается квасным. Но даже метафору крови у меня похитила, сама того не знаю, одна из наших постоянных радиослушательниц Анна. Вот что она сказала о Есенине, читая его стихи. Здравствуйте. Мне бы хотелось сказать несколько слов о Сергее Александровиче Есенине и его творчестве. Прокричал, проплакал дождь осенний, замерла гроза. Скучно мне с тобой, Сергей Есенин, подымать глаза. Скучно слушать под небесным древом взмах незримых крыл. Не разбудишь ты своим напевом дедовских могил. Привязала, осаднила слово даль твоих времен. Не в ветрах, а знать в томах тяжелых прозвенит твой сон. Кто-то сядет, кто-то выгнет плечи, вытянет персты. Дорог твой кому-то красный вечер, да не нужен ты. Сколыхнет он Брюсова и Блока, стормошит других, но все так же день взойдет с востока, так же вспыхнет миг, Не утешит мир земли напевы, не стряхнут листа навсегда твои, пригвождены ко древу красные уста. Навсегда простер глухие длани звездный твой Пилат. Или, лама Свахвани, отпусти в закат. Для меня это есенинское стихотворение, наверное, квинтэссенция его ощущения мира и его ощущения себя в русской поэзии. Если абстрагироваться и попытаться просто аллегорично взглянуть на поэтов Серебряного века, то Анна Андреевна Ахматова — это, безусловно, дух русской поэзии. Гумилев — ее воображение, Цветаева — инстинкт. А Сергей Александрович Есенин — это кровь. Благодаря ему поэзия холодноватого Серебряного века была полнокровной. Это такая жизненная сила, неутомимая, рвущаяся, неугомонная, которая требовала выхода и находила подчас достаточно неоднозначные формы. Но кто мы такие, чтобы судить об этих формах? Может быть, для начала нам попытаться самим что-то написать или хотя бы дорасти до масштаба этой личности? А он был вот таким, вот такой, какой есть. Никому ни в чем не уважу. Я плету золотую сеть, лицо иногда в сажу. Говорят, что я большевик, да, я рад разуздать землю. Но какой богомаз мой лик начертал грозовицы в немле. Пусть Америка, Лондон, пусть. Разве воды бегут обратно? Это пляшет российская грусть, на солнце смывая пятна. И ему не могли простить вот этой самой полнокровности, потому что он был слишком живой для этого уже становящегося железным мира. Мира, который оставил жизни и смерти на поток, и за который мне сейчас очень-очень стыдно, если честно. Настолько, насколько может быть стыдно потомку. А Сергей Александрович стер, вот как-то случилось, что он стер грань между болью человека, дерево, зверя. Мы все как будто стали чем-то единым и очень цельным, очень живым. И за это я безумно им благодарю, его благодарю. И за это я ношу в сердце влитую им теплынь. Все живое особой метой различается с ранних пор. Если не был бы я поэтом, то, наверное, был мошенник и вор. Худощавый и низкорослый, среди мальчишек всегда герой. Часто-часто с разбитым носом приходил я к себе домой. И навстречу испуганной маме я цедил сквозь кровавый рот. Ничего, я споткнулся о камень, так завтра мы все заживет. И теперь, когда простыла этих дней кипятковая связь, бесконечная, дерзкая сила на поэмы мои полилась. Золотая словесная грута, и над каждой строкой без конца отражается прежняя удаль забияки и сорванца. Как тогда я отважный и гордый, только новью брызжет мой шаг. Если раньше мне били в морду, то теперь вся в крови душа. И уже говорю я не маме, а в глухой хохочущий сброд. Ха, ничего, я споткнулся о камень. Это к завтрам все заживет. Смерть такого человека, как Сергей Александрович Есенин, это вечное клеймо на совести страны и каждого говорящего по-русски, мне так кажется. Но поскольку уже ничего не поправить, ничего не измерить, остается только чтить память, остается только любить поэзию и помнить о том, что мы живые. Это... Между прочим, помнить о том, что мы живые, это значит помнить о тех, носить те клейма, которые понаставила на наших сердцах жизнь любимых поэтов и совсем неизвестных людей, канувших тогда в те же годы, что и Есенин. Он ведь тоже канул не один и не мог, и не хотел этого видеть, как народ, его кровь сама себя уничтожала, как будто была переполнена аллергией или антителами. Уж простите мне мои медицинские ассоциации. Здравствуйте, Владимир. Алло. Владимир Геннадьевич. Город Брянск. Вот, да, кроме что поэмы называли его и Пугачева, «Страна негодяев». Ну, была еще и поэма Анна Снегина. Да. Где Сергей Александрович под звон головы: «Скажи, кто такой Ленин?» Я тихо ответил: «Он вы». Вот, поэтому так он, конечно, относился слишком искренне и ранимо за судьбу своего народа, своей страны. И как жили, конечно, он видел люди, которые трудились. И как-то было в одних стихах даже он: «Вы, элита, там жуете хлеб, а этот хлеб растет на земле, который удобряет навозом». Вот типа такого выражения. Вот. И еще он вот после Америки тоже как отозвался от Америки: «Но я очень не люблю Америки. Америка — это тот смрад, где пропадает не только искусство, но и вообще лучшие порывы человечества». Поэтому он очень многосторонний был человек. И не только, в общем, хулиганистый там и все прочее, это вот там все эти качества его были. Спасибо большое, Владимир. Да, я думаю, что какого-то огромного количества его сторон мы даже и не успеем коснуться. Ну, что успеем? Здравствуйте, Юрий. Юрий Доронин, актер театра на Таганке. И мы опять рады вас слышать. Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Спасибо большое. Я опять хочу вернуться, во-первых, к Пугачеву, к спектаклю, где гениально играли многие актеры, и Иван Бортник, и Николай Губенко, и Леонид Филатов. А начинался спектакль со строчек Есенина: «Не народ, а дрохва подбитая, Русь нечесанная, Русь немытая. Для тебя я, Русь, эти песни пел, потому что был и красив, и смел. Для тебя слагал эти притчины, не боясь ничьей зуботычины». И, знаете, я в тот раз не успел найти эти строчки. Это вот после, не зря сейчас вспомнили Америку. Вот вы не поверите, это написано в августе 1923 года, а вот такое ощущение, что написано про сегодняшний день. Это как раз он приехал из Америки. Вот я прошу, чтобы все послушали. Просто даже не верится, что человек так далеко заглянул, потому что Юрий Петрович Любимов, мой учитель, всегда говорил, что поэты — это пророки, вот они что-то видят впереди. И, кстати, Высоцкий очень-очень любил этот спектакль, и один раз был случай, он ехал, по-моему, из Днепропетровска, он позвонил, сказал, что он не успевает, и вызвали актера, кто его дублировал. Кстати, дублировал его замечательный актер, он потом, правда, ушел с театра на Таганке, Борис Галкин. И Борис рассказывал: «Вот я готовлюсь, стою уже с топором», потому что, кто видел этот спектакль, актеры играли в штанах, босиком, голые по пояс, с топорами, потому что Любимов очень хотел вот это вот доски, топора, и в конце стояла плаха. И вот он очень хорошо решал театральную смерть, то есть если кто-то из героев погибал, не было никакой ни крови там, ни выстрелов, а просто он скатывался к плахе, и понятно было, что он погибает. И Боря Галкин рассказывал: «Только я, значит, вздохнул, думаю, сейчас как дам там». И вдруг, говорит, за моей спиной голос Высоцкого: «Сумасшедшая, бешеная!» Он положил ему руку на плечо и говорит: «Борис, извини, я успел». И все были просто потрясены, потому что Борис рассказывал, что, говорит, я всех друзей пригласил, чтобы они посмотрели, как я... Кстати, Владимир Семенович очень тепло к этому относился. Чтобы они посмотрели, как я играю Высоцкого. Да. И в театре на Таганке была очень развита, скажем так, артистическая дружба. И когда кто-то что-то хотел сыграть, то обязательно нужно было спрашивать у актера. И когда Борис хотел сыграть Хлопушу, ему говорят: «Иди к Высоцкому сначала». И он к нему пришел, и Владимир Семенович говорит: «Борис, хватит говорить, давай пробовать». И вот он потом довольно-таки часто дублировал эту роль. А сейчас я вернусь к этому отрывочку, просто вот прошу всех послушать. Чем больше я гляжу на снежную шире, тем думаю все упорнее. Боже мой, да ведь наша Сибирь богаче, чем желтая Калифорния. С этими запасами руды нам не страшна никакая мировая блокада. Только работай, только трудись, и в республике будет, что кому надо. Вот смотрите, как человек написал, прям как про сегодняшний день. Да, на самом деле, они ведь все, весь Серебряный век смотрел сюда. И весь старался предупредить. И Есенин, и Высоцкий. Ну, не смогли. Ну, потому что кто же их будет слушать? Так, так. Вот рязанщина, балалайка. Ну, кабак. Даже не обсуждая, чего же там в этом, в этой Москве кабацкой сказано. Спасибо большое, Юрий. Это я помню. Это потрясающий спектакль, и голых по пояс топорами, и плаху, и никогда в жизни не забуду. И мне, юному, который тоже, знаете, так презрительно относился к Есенину, крестьянский поэт, туда-сюда, на место отношение к Есенину поставил этот спектакль. Поэтому спасибо большое, что вы его вспоминаете и звоните. Спасибо большое, Юрий. Ну что ж, наверное, лучше послушать Есенина. Славно живая, а теперь вдруг свесилась, словно неживая. Guitar! черёбухой. Я отвёл, не знаю где, в пьянстве, что ли, славили в море. Все наши коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на князьке крыльца, цветы на постельном и тельном белье вместе с полотенцами носят непростой характер узорочья. Это великая, значная эпопея исходу мира и назначению человека. Конь как в греческой, египетской, римской, так и в русской мифологии есть знак устремления. Но только один русский мужик догадался посадить его к себе на крышу, уподобляя свою хату под ним колеснице. Ни Запад, ни Восток, взятые вместе с Египтом, выдумать этого не могли. Хотя бы тысячу раз повторили себя своей культурой обратно. «Я еду к тебе в твои лоны и пастбище», — говорит наш мужик, запрокидывая голову конька в небо. Такое отношение к вечности, как к родительскому очагу, проглядывает и в символе нашего петуха на ставнях. Известно, что петух встает вместе с солнцем. Он вечный вестник, его восходами крестьянин не напрасно посадил его на ставню. Здесь скрыт глубокий смысл его отношения и восприятия солнца. Он говорит всем проходящим мимо избы его через этот символ, что здесь живет человек, исполняющий долг жизни по солнцу. Как солнце рано встает и лучами-щупальцами, простите, влагает в поры земли, в поры земли тепло, так и я, пахарь, встаю вместе с ним опускать в эти отепленные поры зерна труда моего. В этом благословение моей жизни, от этих зерен сыт я. И этот наставник петух, который стоит стражем у окна моего, и каждое утро плеском крыл и пением, встречая выкатившееся из-за горы лицо солнца, будет своего хозяина. Голубь на князьке крыльца есть знак осенения кротостью. Это слово пахаря входящему в его дом. Кротость веет над моим домом. Кто бы ты ни был, войди, я рад тебе. Вырезав этого голубя над крыльцом, пахарь значением его предупредил и сердце входящее, и входящего. Изображается голубь с распростертыми крыльями, размахивая крыльями. Он как бы хочет влететь в душу того, кто опустил свою стопу на ступень храма избы, совершающего литургию миру и человеку, и как бы хочет сказать: «Преисполняясь мною, ты постигнешь тайну дома сего». И действительно, только преисполняясь, можно постичь мудрость этих избинных заповедей, скрытых в искусстве орнамента. Если бы кто-нибудь у нас понял в России это таинство, которое совершает наш бессловесный мужик, тот с глубокой болью почувствовал бы мерзкую клевету на эту мужичью правду всех наших кустарей и их приспешников. Он бы выгнал их, как торгующих из храма, как хулителей на святого духа. Конец цитаты. Я тороплюсь прочесть этот кусочек из маленькой вещи, по-моему, до сих пор не понятой и не прочувствованной, которая называется «Ключи Марии». Мы никак не хотим взять протянутых Есениным, не только им одним, конечно, ключей от нашего сердца. И вот этот вот... Там много чего в этом тексте есть... Очень много предвидений, до которых, наверное, едва-едва доходит современная наука и философия. Но, по крайней мере, они там есть. Мы нынешние сверху уже способны их заметить. Но современники как-то не заметили. И не заметили вот этой боли, которая прячется в словах. Если б хоть кто-нибудь у нас в России понял это таинство, совершаемое бессловесным мужиком, конец цитаты. Я хочу сказать, что таинство это никто не хотел понимать. Ведь таинству обязательно требуется язык, речь. И бессловесный мужик этого выразить был не в состоянии. И совершал, ну, просто как привычку, на крыше конек, над крыльцом голубь, не понимая, что совершает, не впуская этого в душу. И никто не хотел об этом задумываться. Так прерывается репродукция культуры, ее восстановление, потому что ни у кого нет языка. А у Есенина он был, но еще ведь всякому пишущему нужен читатель, который как-то это услышит и понесет дальше. У нас несколько было передач последних, и много там странных и мистических вещей мы говорили о планете Капекс, например. А вот можно все то, что мы говорили, свести к нескольким словам из ключей Марии. Цитирую. «Создать мир воздуха из предметов земных вещей или рассыпать его на вещи – тайна для нас не новая. Она характеризует разум, сделавший это лишь как ларец, где лежат приборы для более тонкой вышивки». Конец цитаты. А вот этих приборов для более тонкой вышивки мы как-то не заметили. И шить стали ржавой иглой и по-живому. И все, что с нами происходит, это всего лишь результат этого самого грубого шитья. Поэтов своих мы слушать не хотели. Здравствуйте, Руфина Ивановна. Александр Геннадьевич, очень рада, что дозвонилась до вас. Да уж извините, я буквально в двух словах, потому что передача кончается. Я бы сказала, что сегодня нет более высокого поэта и патриота, чем Сергей Александрович Есенин. Потому что, ну, понимаете, ведь можно любить Россию тогда, когда, ну, она сражается с врагом, побеждает и так далее. Это такие патриотические стихи. А вот его стихи, они ненавязчивы, но очень нежно, очень, так сказать, щемяще выражает эту любовь. Ну, вы знаете это, дайте родину мою. И еще, вот будет такой День матери. И надо сказать, что стихи Есенина переведены, вот был симпозиум на 150 языков, особенно люди во Вьетнаме. Есть такая картина Рембрандта «Возвращение блудного сына». Так вот, Есенина назвали Рембрандтом в поэзии, потому что вот его стихотворение, поэма, так сказать, «Письмо к матери», оно действительно настолько рвется вообще в сердце и в душу, что вообще лучше написать невозможно. Так, что я хочу еще сказать? Дело в том, что, как правило, у нас отмечаются, так сказать, какие-то даты, ну, вот, отметили, так сказать, симпозиумом, ну, показали многосерийный фильм и так далее, и так далее. Но почему, так сказать... Ох, плохое кино, с моей точки очень плохое кино, понимаете, и такая интерпретация совершенно не воспитывает вообще вот настоящие чувства, которые в поэзии Есенина. И у нас ведь как получается? Ну, политехнический музей. И были встречи замечательные и с Вознесенским, и с Евтушенко, и так далее, и так далее. Но почему, так сказать, вот эта кампания кончается сразу же после того, как отметили этот юбилей? Где, так сказать, у нас канал «Культура»? где у нас средства массовой информации. Да вот ведь они. Я бы сказала, что ведь был год Пушкина, а я бы сказала, что это действительно год Есенина. Потому что без искусства, без песен, без поэзии. А посмотрите, даже Евровидение. Спасибо и то наши песни не поются совершенно. А без этого спасибо. Мы не возродим Россию. Без я искусства. Ничего не успею сказать. Я хочу сказать... Просто в заключение, мы же перейдем к Цветаевой, еще сможем поговорить о поэтах. Я хотел сказать, что в те же годы, в 18-м году, на самом деле, князь Евгений Николаевич Трубецкой ездил по России с лекциями о русских сказках. И он там пытался объяснить, что если народу не объяснять, если его не учить, то он примет в душу идеал воровской утопии, увидит в сказках только это, необходимость украсть богатство у богатеев. Нет, он понимал, князь Евгений Николаевич, что сказка не об этом. Но ведь это никто не объяснял. И Руфина Ивановна сейчас кричит о необходимости объяснить. И там... В этой лекции говорил Евгений Николаевич Трубецкой: где светлые силы дремлют и грезят, и ничего никому не объясняют, там темные силы действуют и разрушают. И от того-то современная Россия оказалась в положении человека, которого разворовали в глубоком сне. Просыпайтесь, пожалуйста, господа. Любите Есенина. Спокойной ночи. Good.